и предоставлен самому себе, без денег, без новой легенды, и наружность его известна противнику. Возможно, в эту самую минуту за ним ведется наблюдение. Он не оглядывался. Какой прок? Те, кто за ним следит, свое дело знают. Он продолжал бесцельно прогуливаться по базару, а сам мысленно перебирал имеющиеся возможности. Наконец он оставил базарную площадь, неспешно перешел по мостику через канал и зашагал по улице. Вот показалось высокое крашеное крыльцо и вывеска «Британское консульство». Кармайкл посмотрел вдоль улицы, вперед, потом назад, как будто бы никто им не интересуется. Казалось бы, напрашивается самое простое. Переступил порог, и ты в британском консульстве. У него мелькнула мысль о мышеловке, об открытой мышеловке с завлекательной приманкой, кусочком сыра. Тоже, казалось бы, на мышиный взгляд, чего проще. И все-таки надо рискнуть. Другого решения, по-видимому, нет. И он вошел.